Зима намела тем, что замерзло стекло, меня не видно в окно, и снег замел следы. Когда я был младше, я расставил весь мир по местам. Когда я был младше, я расставил весь мир. Теперь я пью свой вайн, я ем сочник, я качусь врагом, не знаю, вверх или вниз, и я стою на голове, но я не знаю, здесь или там. Наверное.